говорить о романе Евгений Онегин, то нужно в первую очередь вспомнить о том, кем называл себя Пушкин. Пророком. Поэт – это пророк. Потому что поэт при сочинении выходит в высшие тонкие планы, где все едино. Это особенность стихосложения. Нужно начало и концовку увидеть одновременно. Если говорить о фильме Евгения Онегина, о любом фильме, то сначала нужно понять, что хотел сказать Пушкин романом Евгений Онегин. И в чем смысл пророчества Пушкина. Любой поэт, любой пророк, о чем бы и о ком бы он ни писал, он реально описывает происходящие события в окружающем мире, их главные тенденции, их перспективы. Поскольку пророк видит будущее или чувствует его, то стихотворения Пушкина, характеризуя настоящее, давали и картину будущего. Роман Евгений Онегин – это роман о России, о состоянии ее души. С чего начинается роман? О том, что главный герой, дожив без цели, без трудов до 25 годов, оказывается в деревне. Куда стремилась российская аристократия, русская? Какова была цель и смысл жизни? Для чего надо было трудиться? На этот вопрос у них не было ответа. Религия его не давала. Одна из важнейших функций религии – это целеполагание. Религия в переводе означает слово «религары» – «связывать». Религия связывает человека с Богом. Религия напоминает человеку, что без Бога не было бы ничего, ни жизни, ни здоровья, ни счастья. И смысл жизни – это познание Творца и устремление к Нему, и уподобление к Нему. Ярче всего это выразил Иисус Христос, сказав: «Вы все дети Божьи», и дав молитву «Отче наш». Иисус Христос подчеркнул то, что было сказано в Библии в самом начале, в Ветхом Завете. Душа человека пришла из Бога, значит, его высшее «Я» божественное. И совершенное человеческое «Я», устремляясь к божественному, как форма устремляется к содержанию, пытается познать содержание и поэтому развивается. Также несовершенный человек, устремляясь к Богу, развивается. Но чтобы устремляться к Богу, нужно понимать, что есть единство. Если божественная природа и человеческая природа совершенно различны, если в них нет единства, если они враждебны, то тогда устремление теряет смысл. Поэтому Христос сказал: «Я в Отце, и Отец во мне», и этому учил других. Если моя душа пришла из Творца, значит, я могу к Нему устремляться и могу Ему уподобляться. И тогда смысл жизни в устремлении к Богу становится реальным. Но основателем христианства на самом деле является апостол Павел. И несовершенное языческое мышление того времени исказило учение Христа и лишила людей возможности ощутить единство с Богом. Грешный человек отдельно, Всевышний отдельно. Увидеть двойственную природу смогли только в Христе, а в остальных людях этого не увидели. Потому что тогда легче управлять человеком, когда он считает себя грешным. И легче на нем деньги заработать. Это было закономерно. Но это произошло. Особенность российской аристократии и российского русского мышления в том, что, пытаясь сохранить христианство в своем первоначальном устремлении, люди сохраняли не христианство, а его только толкование. причем достаточно примитивное и наивное. Поэтому православное мышление оказалось посередине, между двумя стульями. Если в иудаизме главная цель человека – это жизнь, благоденствие, семья, дети, успех, деньги, власть, но при этом нужно соблюдать заповеди, чтобы все это было, то в христианстве сказано вроде бы то же самое. Более того, Христос говорил: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». То есть Христос не отрицал значимости семьи, духовности, благоденствия и денег в конечном счете, но подчеркивал об их опасности, когда речь идет о вере в Бога. Поэтому Христос говорил: не ищите счастья на земле. То есть главной целью человека должна быть познание Всевышнего, стремление к Нему и подобление к Нему. А жизнь, благоденствие, семья – все это следствие, все это средство для познания Бога в конечном счете. Они не могут быть на первом месте. Итак, в иудаизме есть вера в Бога, но главное все-таки смысл жизни в ее развитии, ее продолжении, благоденствии и успехе. Если в христианстве любовь к Богу поставлена выше благоденствия, успеха и жизни, то в первоначальном христианстве, которое попыталось уйти от поклонения жизни, но не пришло к поклонению Богу и ощущению единства с Ним, главная цель застряла посередине. Желание попасть в рай стало главной целью. Страх перед высшим судом, после которого должен быть ад или рай. То есть система главная, устремление человека, наполнение жизни смыслом, оказалась пустышкой. Первичное христианское мышление ушло от земных ценностей, но не достигло ценностей божественных. В результате остались ценности духовные. Поклонение раю загробному миру. Отсюда все проблемы. Священники, утратив смысл жизни, не достигнув Бога, поскольку это было закрыто догмами, принятыми на православных соборах, вернее, христианских соборах, священники в конечном счете все вернулись на землю. И говоря, цитируя Христа, и говоря о Библии, начали думать о деньгах и жить благополучием. И заметно превращаться в коммерческую организацию и в католичестве, и в православии. И это привело к тому, что уже 200 лет назад люди, видя, как священники перестают верить в Бога, тоже утратили смысл жизни. И русская аристократия, так же как православные священники, утратила главный смысл жизни, но не пришла толком к земным ценностям. Если Запад, католичество, перейдя к поклонению материальной культуре, занялись ее правильным устройством, конкуренцией, деньги, развитие цивилизации, то российская аристократия, находясь в рабовладельческом государстве, имея рабов и не имея мотивации к обогащению, все время пыталась найти выход из спасения в духовных ценностях, которые, опять же, выше земли, но ниже Бога. Вот откуда принципы Кирсанова и ощущение бессмысленности жизни. Человек, поклоняющийся будущему, а именно будущее связано с духовными ценностями, должен это будущее потерять. А потеря будущего выливается в депрессию, ощущение бессмысленности жизни, ее пустоты. Если проанализировать состояние русской интеллигенции, будь то герой нашего времени Лермонтова и сам Лермонтов, будь то Пушкин или кто-то другой, то везде одно и то же. Ощущение отсутствия будущего, депрессия, бессмысленность жизни, нежелание поклоняться деньгам и неумение поклоняться Богу. И вот этот трагический конфликт, это неумение соединить божественное и человеческое, оно было в России всегда. И оно рождало скрытый суицид. И в первую очередь это чувствовали поэты. И прошло около 150 лет, и вся эта история повторилась в песнях Высоцкого, который пел: «Но в церкви все не так, все не так, как надо. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки. Рай для нищих и шутов, я ж как птица в клетке», — пел Высоцкий. Что это означает? Это означает, что душа русского человека протестовала против поклонения и пресмыкания перед деньгами и материальным счастьем. Но когда она пыталась устремиться к Богу, она натыкалась на запреты в виде догм православные, которые не позволяли идти к Богу, утверждая, что человек грешен, несовершенен и поврежден грехом. И оставляла только возможность скорбеть и каяться о своих грехах. Отсюда иконы, полные печали, и менталитет русского человека с ощущением бессмысленности жизни и скрытого суицида. Когда нет любви к Богу, когда человек не может пробиться к Богу, тогда земная любовь становится самоубийственной, потому что тогда, поклоняясь земной любви, человек окончательно забывает о Боге. Поэтому самый чистый, самый целомудренный человек, получив человеческую любовь, должен получить ее крах. Поэтому Татьяна изначально обречена на крах своей любви, на неудачу. И Онегин тоже не имел права на получение человеческой любви. На Западе они давным-давно бы легли в постель, потому что материальное там главное. И физическое наслаждение повело бы их закономерным образом к греху, к развалу семьи, как у Анны Карениной. Но русский человек пытается преодолеть вожделение, с одной стороны, а с другой стороны не может прийти к Богу. Поэтому, чтобы его скрытое устремление к Богу реализовалось, его нужно ограничить в человеческом счастье и в человеческой любви. Не только в виде благополучной семьи, но и в виде материальных ценностей. Русская аристократия не хотела окунаться в материальный смысл жизни и не могла достичь любви. Поэтому практически все герои русских романов и русской поэзии по своей сути ищущие и несчастные люди. Отдельной фигурой здесь стоит Лев Толстой, который почувствовал бессмысленность религиозных канонов и опасность материалистического мышления и поклонения деньгам. Всю жизнь он пытался найти выход. Он искал всю жизнь. И роман его «Война и мир», и все его произведения – это попытка найти смысл жизни, выйти за рамки догм, желание соединить противоположности. И он, в принципе, нащупал главную проблему русского менталитета, русского мышления. Он понял, что основателем христианства является не Христос, а апостол Павел. И что, по сути дела, христианства как такового нет. И главные догмы православия и католичества, по сути дела, являются антихристианскими. Они целиком опрокидывают, идут против учения Христа. Отсюда и трагедия. Отсюда и бессмысленное существование. Но если в России все это происходило на уровне духовном, на уровне страданий души и поиска смысла жизни. То есть Россия пыталась преодолеть эти догмы, преодолеть заблуждения религиозные, найти дорогу к Богу. То Запад сразу пошел на снижение, на материальное благополучие, поэтому Запад не страдал. Запад постепенно утрачивал ощущение души, единение с Богом, благополучно заменив это на наслаждение от денег, стабильности, благополучия, материальной культуры. Поэтому практически все талантливые произведения в России, а сейчас и во всем мире, по сути дела, говорят о приближающемся апокалипсисе. И до сих пор нет произведения, где человек нашел бы выход, нашел бы дорогу к Богу. И это удивительно, потому что уже 2000 лет этот путь найден, но наши стереотипы подсознательно не позволяют увидеть этот выбор и этот путь. А какой катарсис можно ощутить от фильма или от спектакля, связанного с романом Евгения Онегина? Здесь катарсис может быть только один. Показать, что любовь божественная есть в каждом из нас. И когда рушится человеческое, любовь божественная остается. В этом ее главное человечество, отличие от любви человеческой. И вот такую любовь, кстати, продемонстрировала Татьяна. Она признается, что по-прежнему любит Онегина. Но она не может разрушить семью, разрушить нравственность ради сексуального наслаждения. То есть это и есть переход к божественной любви. Это и есть очищение души в конечном счете. Но люди не испытывают катарсиса, потому что для них катарсис связан в первую очередь с благополучием, с обустройством будущего, с любовью, которая нашла взаимность, и после которой появилась семья и дети. Не тот катарсис сейчас. Катарсис наступает, когда идет вспышка любви, не зависящая ни от чего. И вот в фильме нужно было показать красоту любви Татьяны, богатство ее чувства по отношению к Онегину, и одновременно как материнская любовь, как любовь к брату, как любовь к мужу, как любовь во всех ее проявлениях. И при этом четкая невозможность сексуальных контактов, измены и разрушения семьи. Так что Пушкин интуитивно нашел правильный выход. А мы его до сих пор не нашли. Относительно тяжелого запаха. Дело в том, что запахи связаны не столько с функцией нашего тела, сколько с функцией нашей души. Запах больше говорит о душе, чем о нашем теле. Запах говорит о характере человека, о его отношении к миру, о его будущем. Я говорил о том, что хомячки, как и все многие другие животные, выбирают себе пару только по запаху. Потому что запах говорит о совместимости, о характере, о мировоззрении данного животного, как это ни странно выглядит. Именно запах дает информацию о том, будет ли гармония между живыми существами или нет. Многие удивлялись невероятному успеху писателя Уэллса у женщин. Все женщины его просто обожали, без исключения. И когда одну из них спросили, а в чем секрет, она вдруг неожиданно ответила: «Неужели вы не понимаете? Он же великолепно и прекрасно пахнет». Так вот, если после сна появился тяжелый запах, который сложно выветривается и который был при жизни отца, это всего-навсего означает, что в вашей душе, в вашем подсознании есть те же тенденции к греху, отказу от любви или из-за ревности, или из-за гордыни, или уныние, или осуждение. И вам напоминает об этом через этот запах, о том, что вам еще нужно меняться. То есть ваше подсознание вам напоминает о вашем серьезном несовершенстве и о возможных будущих серьезных проблемах через этот запах. Пытаетесь работать над собой, но пока не получается, ситуация не меняется. А вы продолжаете пытаться. Надо не пытаться, надо реально работать. Почитайте последние книги, посмотрите семинары. Результат будет.